Тилли Вилли, изобретатель. По чистой случайности на пути армии Рамины не встретилось ни одного гнома. И потому Арахна не узнала о приближении мышей. Это заставило бы ее насторожиться. Но разведчики донесли колдунье, что к ее владениям движется странный дом на колесах, влекомый деревянными людьми. И он хорошо защищен. Его неотлучно сопровождает железный гигант со свирепым лицом. Арахна решила узнать, что представляют собой ее враги и насколько они опасны. Захватив с собой Руфа Билана, колдунья взгромоздилась на ковер самолет и пустилась в путь. За милю до того места, где по донесениям гномов находились люди, волшебница приземлилась и, укрывшись в лесу, послала в разведку Билана. Прошло полчаса. Невдалеке от убежища Арахны захрустели сухие листья под ногами возвращавшегося Руфа Билана. И вскоре появился он сам. Маленький человечек шел, шатаясь. Лицо его побелело от ужаса, губы судорожно шевелились. Наконец он выдавил из себя: «Что я видел, госпожа? Что я видел?» И он умолк. «Ну, говори же, трус!» — прикрикнул на него фея. «Там великан!» — запинаясь, начал рассказывать разведчик. «Ростом он больше вас, а лицо... Ух, какое лицо!» «Я хорошо укрывался в кустах, но когда он взглянул в мою сторону, мне показалось, что его страшные глаза просверлили меня насквозь, и он зовет одноногого человека папой. Я еле-еле пополз оттуда». «Вот, понадейся на такого болвана!» — с презрением сказала Арахна. «Ходил-ходил и ничего не узнал. Придется отправляться самой». Колдунья сначала шла во весь рост, потом согнулась и, наконец, начала пробираться между деревьями ползком. Наконец послышался какой-то гул и треск. Арахна подобралась поближе, и вот что она увидела. Тилли-Вилли прорубал для фургона дорогу в лесу. Он стоял спиной к волшебнице, слегка наклоняясь, и огромный меч летал, как тростинка в его могучих руках. При каждом ударе валилось толстое дерево, и усердные дуболомы тотчас оттаскивали его в сторону. Арахна не увидела великана в лицо, но его рост и сила внушили ей великое почтение. «Нет, — сказала сама себе колдунья, — мне с таким железным парнем схватываться несподручно. Но ничего, у меня есть волшебный ковер, и пусть этот простак гоняется за мной по стране на своих двоих». Если бы колдунья знала, что неукротимые мышиные полчища грозной лавиной надвигаются на ее пещеру.